Да. Пусть боги вознаградят тебя, добрый человек. А мы благодарим от всей души, — сказал Марк и, опережая Самуила, бросился с Нехуштой сообщить радостную и вместе с тем тревожную весть умирающему Итиэлю. Выслушав их, старец возблагодарил Бога за его беспредельное милосердие и в ответ на высказанные Марком опасения тихо сказал: «Бог, спасший ее на вратах Никанора, спасет и от позора на форуме. Но у тебя какая-то просьба, благородный Марк. Я прошу братьев Есеев не ради себя, а ради нее даровать мне свободу и отпустить немедленно в Рим, чтобы я мог спасти мирям от продажи на торжище или хоть купить ее, если только не опоздаю. Купить себе в невольнице? Нет, чтобы даровать свободу. Сейчас мы созовем совет и обсудим твою просьбу», — сказал старик. После взволнованного обсуждения совет Есеев решил даровать Марку свободу и даже снабдить его необходимыми на время путешествия деньгами, поручив передать мирям их благословение. После этого Марк и Нехушта сердечно простились со всей общиной Есеев и отдельно со стариком Итиэлем. «Я умираю, друзья мои. И прежде чем вы прибудете в Рим, меня уже не будет в живых», — проговорил Итиэль. «Передайте мирям, возлюбленной племяннице моей, что дух мой всегда невидимо будет охранять ее в ожидании радостного свидания в ином, лучшем мире». Простившись с ним, Марк и Нехушта в ту же ночь на лошадях отправились в Эопию, где, на их счастье, застали судно, готовившееся к отплытию в Александрию. В этом крупном портовом городе было немало всяких судов, и на одном из них римлянин и старая ливийка в самый день прибытия в Александрию отплыли в Ригий. В страшную ночь пожара Иерусалимского храма Халеф вместе с Симоном Зелотом и несколькими сотнями других уцелевших защитников храма скрылся в верхнем городе, где, разрушив за собой мост, еще долго держались последние сыновья иудейского народа. Во время поспешного бегства из горящего храма Халеф несколько раз пытался вернуться назад к вратам Никанора и, рискуя жизнью, спасти, если еще не поздно, любимую девушку. Но римляне уже заняли эти врата, и мост, который иудеи спешили уничтожить, чтобы отрезать верхний город от, собственно, Иерусалима и храма, занятых неприятелем. Тогда у Халева появилась уверенность, что Мириам погибла. И такое горькое отчаяние овладело его душой при мысли об утрате той, которая была ему всего дороже на свете, что в продолжение 6 дней он непрестанно искал себе смерти. Но смерть бежала от него. Как назло, кругом умирали сотни и тысячи людей, а он оставался жив. На 7-е сутки Халеф получил вести о той, которую оплакивал. Одному иудею, долго скрывавшемуся в развалинах храма, удалось бежать в верхний город. От этого человека Халеф узнал, что женщина, прикованная к столбу на вратах Никанора, отдана Титом на попечение одному из военачальников. С этого момента Халеф решил отступиться от дела иудеев и бежать из верхнего города. Но сделать это было не так-то легко, так как здесь все защитники были наперечет, а Халеф был слишком выдающимся борцом, чтобы его исчезновение могло остаться незамеченным. В конце концов он все-таки бежал, и, переодевшись в платье убитого крестьянина, ночью добрался до тайника, где у него были зарыты деньги. На эти деньги у встретившегося ему поселянина получившего от римлян разрешение продавать зелень и овощи в римском лагере. Он купил и это разрешение, и овощи, и отправился вместо него продавать товар. Таким образом, он обходил один за другим лагеря различных легионов, стараясь разузнать, в каком из них находилась иудейская пленница. Разговорившись с одним воином в долине Кедрона против развалин бывших золотых ворот, Халев узнал, что в лагере на Масличной горе находилась молодая пленница-еврейка, отданная на попечение старому Галлу самим Цезарем Титом и прозванная «Жемчужиной» за ее красоту и драгоценное жемчужное ожерелье, которое носила на шее. От него же Халев узнал, что несколько дней тому назад Гал со своей пленницей и значительной частью сокровищ, взятых в Иерусалимском храме, покинул лагерь и отправился в Тир, откуда должен отплыть, согласно распоряжению Тита, в Рим. «Быть может, ты пожелаешь отправиться туда продавать свой лук и капусту», — насмешливо добавил римлянин, уловив то волнение, с каким торговец выслушал весть об отъезде иудейской пленницы в Рим. «Да, пожалуй. Когда вы, римляне, уйдете отсюда, то нам, огородникам, будет плохое житье. Здесь после вас, кроме сов и летучих мышей, не останется ни одного живого существа. А летучие мыши и совы — плохие потребители овощей». «Ты прав», — согласился римлянин. «Цезарь знает, как обращаться с метлой, и выметает все начисто». И он самодовольным видом указал на развалины храма Иерусалима. «Так сколько же тебе полагается за эту корзину овощей?» «Ничего не надо. Возьми так», — сказал Халев и быстро скрылся в роще олив. Еще долго смотрел ему вслед римлянин, пытаясь понять, что побудило иудея отдать что-нибудь даром, да еще римлянину, и, наконец, решил, что, вероятно, этот торговец овощами — возлюбленный или жених жемчужины. Между тем Халев, не теряя ни минуты, за громадные деньги купил коня и во весь опор помчался по холмам и долинам в Тир в надежде застать там Мириам и успеть повидать ее. Но, увы, когда он к закату въезжал в Тир, красивая римская галера с белоснежными парусами плавно выходила из гавани в открытое море. У первого встречного он справился, что это за галера, и узнал, что на ней отправляется в Рим римский военачальник Гал с сокровищами Иерусалимского храма. Горько стало на душе у Халева при мысли, что он прибыл сюда слишком поздно. Но не такой это был человек, чтобы падать духом и признать себя побежденным. По природе своей предусмотрительной и рассудительной, он еще в начале войны, в ту пору, когда успех был на стороне иудеев, побеспокоился все свое недвижимое имущество обратить в деньги и драгоценные камни, которые зарыл в укромном месте в Тире. Впоследствии он еще несколько раз добавлял к этим скрытым сокровищам новые, его военную добычу, в том числе и один весьма крупный выкуп, полученный за богатого римского всадника, его пленника. Теперь, отрыв свои сокровища, Халев тщательно упаковал их в тюки персидских ковров, и затем крестьянин, прибывший в Тир по делу о смерти брата, бесследно исчез. А вместо него появился богатый египетский купец Деметрий, который закупил много всякого товара и с первым же отправлявшимся из Тира судном отплыл в Александрию. Здесь он накупил еще больше товара для римского рынка и нагрузил им галеру, стоявшую в гавани близ Фароса и отправлявшуюся в Сиракузы, а оттуда в Ригий. Наконец судно вышло в море, держа курс на Крит, но в пути было захвачено сильной бурей и прибито к Кипру, где, несмотря на все усилия купца Деметрия, капитан галеры, а равно и весь его экипаж, упорно отказывались выйти в море до наступления весны. Перезимовав на Кипре и должным образом отпраздновав весенний праздник Венеры, галера вышла в море. И, зайдя на Родос и Крит, а оттуда в Ситеры и Сиракузы на Сицилии, наконец вошла в гавань Регия. Здесь Деметрий перегрузил свой товар на судно, следовавшее в порт Центум. Оттуда по суше доставил его в Рим, сопровождая лично свой караван. До Рима было около 40 миль пути. И это было уже почти ничто в сравнении с тем долгим путешествием, которое Халев совершил от Иерусалима до Рима в надежде узнать что-нибудь о Мириам, и, если возможно, вырвать ее из рук римлян. Часть 21. Цезарь и Домициан. Приблизившись к окрестностям Рима, Гал остановился, не желая, чтобы Мириам шла днем по улицам, возбуждая любопытство толпы. В первую очередь он послал гонца разыскать в городе свою супругу Юлию, если она еще жива. Гал 7 лет не видал жены и не имел известий о ней, находясь все время в иудейской армии. Еще не стемнело, когда гонец вернулся, и вместе с ним прибыла Юлия, женщина старше средних лет, седая, но все еще красивая и величественная. Мириам была растрогана сердечной встречей супругов, так долго не видавших друг друга. Причем девушку поразило одно обстоятельство. В то время как Гал, воздевая руки к небу, благодарил римских богов за счастливую встречу, Юлия только воскликнула: «И я благодарю Бога!» И она коснулась пальцами груди и плеч. Затем взгляд ее упал на девушку, стоявшую несколько поодаль, и подозрение шевельнулось в ее груди. «Какими судьбами очутилась эта красивая девушка на твоем попечении, супруг?» «По приказу Цезаря Тита, которому я обязан представить ее тотчас по его возвращении в Рим. Она была осуждена на смерть за измену своему народу и за то, что она христианка». Теперь Юлия вторично взглянула на девушку. «Ты действительно этой веры, дочь моя?» И как бы случайно сложила руки крестообразно на груди. «Да, мать», — ответила девушка, повторяя ее жест. «Хорошо, супруг мой», — обратилась тогда Юлия к мужу. «Не наше дело, в чем она виновата, но теперь бедняжка на твоем попечении, и потому я рада принять ее». Подойдя к Мириам, стоявшей с поникшей головой, Юлия запечатлела поцелуй на ее лбу. «Приветствую тебя, дочь моя, столь прекрасная на взгляд и столь несчастная во имя того, которого ты знаешь», — чуть слышно сказала она. Мириам поняла, что попала к такой же христианке, как и она сама, и возблагодарила Бога, пока Цезари правили в Риме, христиане всех народов и всех сословий были единой семьей. Когда стемнело, они вошли в Рим через Аппиевы ворота. Здесь Гал, снабдив женщин надлежащим эскортом, сам со своими солдатами отправился сдавать привезенные им сокровища в государственную сокровищницу. Затем ему требовалось отвезти солдат в предназначенные для них казармы. Тем временем Юлия и Мириам пришли к небольшому чистенькому домику, стоявшему на узкой улице над Тибром. И здесь Юлия отпустила солдат, сказав, что ручается за сохранность пленницы. Заперев за собой двери, хозяйка ввела гостю через маленький внутренний двор в опрятную, но скромно обставленную комнату, освещенную висячими бронзовыми светильниками. «Это мой собственный дом, доставшийся мне после смерти отца. И здесь я жила все эти годы в отсутствии супруга. Небогатое жилище, но в нем ты найдешь мир, спокойствие и безопасность, а, быть может, и утешение, дитя мое, — ласково сказала Юлия. Я тоже христианка, хотя супруг мой еще ничего не знает об этом. Итак, приветствую тебя во имя Христа, Господа нашего. Затем по знаку Юлии обе женщины опустились на колени и возблагодарили Бога, одна за то, что увидела своего мужа живым и здоровым, а другая за то, что нашла друзей и покровителей в далеком и чуждом ей Риме. После этого Юлия провела девушку в небольшую, опрятную, чисто выбеленную комнатку с каменным полом и белоснежным ложем, приготовленную для нее. Тут когда-то спала другая девушка, подавляя вздох, сказала Юлия. «Живи и будь счастлива, дочь моя!» «Девушку звали Флавия? Это было твое единственное дитя, не так ли?» — спросила Мириам. «Как? Ты это знаешь? Неужели Гал говорил тебе о ней? Он не любит вспоминать об этом». «Говорил. Он всегда был так добр. Да благословит его Господь за все, что он делал для меня», — добавила Мириам. «И да благословит Господь всех нас, живых и умерших», — сказала Юлия, и, поцеловав Мириам родственным поцелуем, удалилась. На другой день поутру, выйдя из своей комнаты, Мириам застала старого Гала в панцире и при полном вооружении. «Как это понять, Гал? Ты в таком одеянии здесь, в мирном Риме?» — спросила девушка. Тот отвечал ей, что получил приказ немедленно явиться к Цезарю Веспасиану, чтобы дать отчет о ходе дел в Иудее и о привезенных сокровищах. Спустя 3 часа Гал возвратился и застал обеих женщин, ожидавших его в сильной тревоге, так как от воли Цезаря могла зависеть дальнейшая участь Мириам. Он мог потребовать ее к себе немедленно и таким образом лишить ее искренних друзей. Но, к счастью, все обошлось благополучно. Из расспросов мужа Юлия узнала, что Цезарь Веспасиан навсегда уволил Галла с военной службы, так как врачи признали его безнадежно хромым до конца жизни. Сверхобычной награды за заслуги Цезарь назначил пожизненно половинное содержание. Но старый Гал был опечален тем, что ему больше не бывать в бою. — Полно тебе, Гал, — сказала Юлия. — 30 лет ты воевал и проливал кровь. Теперь пора и отдохнуть. Я в твое отсутствие успела сберечь немного денег, на наш с тобой век хватит. И благодаря милостям Цезаря мы проживем безбедно. Но скажи, что решил Веспасиан относительно Мириам? Когда я доложил о ней Цезарю, то Домициан, сын Цезаря, из любопытства стал побуждать своего родителя приказать привести ее сейчас же во дворец. И Цезарь чуть было не отдал приказание. Но я доложил ему, что девушка эта была очень больна и сейчас еще нуждается в уходе. Я сказал, что если Цезарю угодно, жена моя будет опекать ее до возвращения Цезаря Тита, который считает девушку своей военной добычей. Домициан снова хотел что-то возразить, но Цезарь остановил его, заявив: «Эта иудейская девушка не твоя невольница, Домициан, и не моя. Она пленница твоего брата Тита. Пусть же остается у этого доблестного воина, которому Тит поручил ее». Он махнул рукой в знак того, что вопрос решен, и стал говорить о другом. «Итак, Мириам, до возвращения Тита ты останешься у нас», — сказала Юлия. «До возвращения Тита? А затем?» — спросила Мириам. «А там одни боги знают, что будет», — досадливо отозвался Гал. «Но до того времени ты, Мириам, должна дать мне честное слово, что не сделаешь попытки бежать из моего дома. Тогда можешь считать себя здесь свободной. Помни, я отвечаю за тебя головой. Будь спокоен, Гал. Куда мне бежать? Да и потом я скорее соглашусь умереть, чем навлечь на тебя хотя бы самую малую беду. Так прожила Мириам в доме Галла и Юлии целых 6 месяцев. И если бы не мысль об ожидающей ее участи, то она могла бы считать себя счастливой среди этих добрых людей, любивших ее как родное дитя. Иногда Юлия брала девушку с собой побродить по улицам Рима. И, затерявшись в толпе, Мириам видела богатых патрициев в колесницах или на конях, или в носилках и паланкинах на плечах рабов, таких жирных, откормленных, наглых и самодовольных. Видела и суровых, с жестким выражением лица и гордой осанкой государственных людей, сановников и судей. Встречала закаленных в бою грубых, жестоких воинов. Наблюдала разнузданных юношей в ярких, крикливых одеждах, надушенных франтов с наглым взглядом и пренебрежительной улыбкой. С невольным трепетом размышляла бедная девушка о том, что придет день, и она станет невольницей одного из этих людей. Однажды, переходя через площадь, Юлия и Мириам должны были остановиться, чтобы дать дорогу целой веренице пышно и пестро одетых рабов с длинными тростями в руках, расчищавших кому-то дорогу. За слугами шли ликторы со своими фасциями, связка прутьев со вложенными в них топорами. За ними следовала великолепная колесница, запряженная белыми лошадьми, которыми правил небольшого роста красивый кудрявый возница. На самой же колеснице не сидел, а стоял для того, чтобы толпа могла лучше видеть его, высокий молодой человек с румяным лицом, в царском одеянии, с как бы потупленным от смущения взором. Наблюдательный глаз легко мог уловить, что он все время пытливо разглядывал толпу своими бледно-голубыми, точно выцветшими глазами из-под опущенных век, лишенных ресниц. На секунду взгляд этих тусклых голубых глаз остановился на Мириам, и она угадала, что послужило поводом какой-то грубой шутки этого краснощекого юноши. Его возница не мог удержаться от смеха. Мириам почувствовала, что ненавидит этого человека всей душой. — Кто этот румяный молодой человек? — спросила она у Юлии. — Кто же, как не Домициан, сын одного Цезаря и брат другого, ненавидящий одинаково обоих? Дурной человек, которого все боятся и никто не любит. Так шло время. Гал постоянно справлялся у прибывающих из Иудеи воинов о Марке, но никто не видел его, даже не слышал ничего, так что Мириам решила, что его, вероятно, нет уже в живых. Однако в своей горькой судьбе бедная девушка находила утешение в молитве. В царствование Веспасиана христиане не терпели гонений и могли свободно вздохнуть. Мириам вместе с Юлией часто ночью посещали катакомбы на Апиевой дороге, и там получали благословение священнослужителя. Хотя в то время святые апостолы Петр и Павел уже претерпели мученическую смерть, но они оставили после себя многих последователей, ставших теперь наставниками, и христианская община в Риме росла и увеличивалась с каждым днем. Со временем Гал узнал, что жена его — христианка. Сначала он был как бы пришиблен этим известием, но затем, когда ему изложили истины христианского учения, стал слушать их с вниманием и даже с непритворным сочувствием, а потом сказал, что Юлия, конечно, в таких летах, когда сама может судить, что для нее лучше. Наконец, в Рим прибыл Тит. Сенат, который еще задолго до его приезда объявил о том, что Цезарь заслужил триумф, встретил его за городом и с соблюдением известных, издревле установленных правил, сообщил ему о своем решении. Кроме того, было решено, что его триумф разделит с ним Цезарь Веспасиан, его отец, отличившийся своими подвигами в Египте. Так что этот триумф, как говорили, должен стать величайшим торжеством, какое когда-либо видел Рим. По приезде в Рим Тит поселился в своем дворце и недели три прожил как частный гражданин, так как сильно нуждался в отдыхе. Однажды утром Галла потребовали во дворец. Вернувшись оттуда, он потирал руки, улыбался и старался казаться очень веселым и довольным. — Что такое, супруг мой? — спросила Юлия, знавшая, что это дурной признак. — Ничего, ничего, милая. Только наша жемчужина должна сегодня явиться со мной во дворец к Цезарям Веспасиану и Титу, которые желают ее видеть. Надо решить, какое место она займет в триумфальном шествии. Если ее найдут достаточно красивой, то поведут отдельно, в самом начале процессии, перед колесницей Тита. Что же ты не радуешься, жена? А какой дивный наряд готовит, все будут заглядываться на нее. На груди у нее должно быть изображение ворот Никанора, вышитое самым искуснейшим образом. Мириам залилась слезами. — Полно, девушка, не надо слез, — строго остановил ее Гал. — Чего тебе бояться? Это не более чем продолжительная прогулка при криках восторженной толпы, а затем последует то, что предназначил для тебя твой бог. Ну, а пока собирайся. Пора на смотр к Цезарям. Нас ждут. После обеда Мириам в закрытых носилках понесли во дворец. С ней отправились Юлия и Гал. Но ее носилки намного опередили носилки супругов. И рабы тотчас же поспешили высадить и провести девушку в большой приемный зал, наполненный воинами и патрициями, ожидавшими аудиенции. «Смотри, это жемчужина Востока», — сказал кто-то, и все, столпившись вокруг, стали пристально рассматривать ее, громко критикуя рост, лицо, фигуру, обсуждая ее достоинства.